55. Немного спустя те же земли заняли ампсиварии, племя, справиться с которым было труднее не только из-за его численности, но и вследствие сочувствия к нему окрестных народов, ибо согнанные со своих земель хавками и не имея места обитания, они молили о предоставлении им надежного пристанища на чужбине. От их имени говорил широко известный среди этих племен и вместе с тем издавна преданный нам ампсиварий по имени Бойокал, заявивший, что во время восстания херусков, смотри примечание 45, его по приказанию Армения держали в оковах, что потом он служил в нашем войске под начальством Тиберия и Германика, и теперь, в добавление к 50-летней верности, отдает в нашу власть свое племя. Примечание 45. В 9 году нашей эры. Конец примечания. Но к чему оставлять пустующими такие пространства, куда наши воины лишь кое-когда перегоняют своих овец и быков? Пусть римляне берегут для своих стад заповедные пастбища, когда людей мучает голод, но не лучше ли видеть близ себя дружественные народы, чем заброшенность и запустение? Этими пашнями некогда владели хамавы, затем тубанты, после них узипы. Как богам отдано небо, так роду смертных земля, и та, что лежит невозделанное, общее достояние. После чего, подняв взоры, он обратился к солнцу и прочим светилам, как если бы они были рядом, вопрошая их, пожелают ли они и дальше взирать на заброшенные поля, и не обрушат ли скорее хляби морские на расхищающих землях.